Нежно коснулся верхушек олив, добрая весть Магдалиной несется. Слышите, братья, Иисус Христос жив! Видела я его лично сегодня. Он в Галилее велит его ждать. Вновь проявилась нам милость Господня. Вновь посылает Господь благодать. Петр с Иоанном бегут, что есть силы. Трудно поверить, что друг их воскрес. Редко встает кто-нибудь из могилы. Это же чудо, друзья, из чудес. Вспомни... Камень отвален, пустая гробница. Ангел сияющий им говорит: в гробе живого искать не годится. Он все исполнен, как надлежит. Вспомните, он говорил в Галилее: сын человеческий будет распят, и что воскреснет, а впрочем, яснее. Писания священные все объяснят. Петр изумленно глядит, а в гробнице только пелены, да свернутый плать. И сам себе, продолжая дивиться, в Иерусалим возвратился назад. Позже с Иисусом, воскресшим при встрече, Петр утвердился, сам верил в свою. Может, нам Бог дал этот вечер, чтобы мы утвердились в вере с тобой. Пусть Иисус воскреснет в сердце нашем, станем Ему безупречно служить и новые песни Ему посвятим. И постараемся всех возлюбить. И слава Христу за Его спасение, за дар бесценный и вечную жизнь. Души пусть все устремляются ввысь. В пасхальный день мы славим Бога, на сердце радостно, светло. В победный день Христа Святого я ду спасение пришло. Не смог лукавый темной силой заставить тело его тлеть. Его мы подвиг примем с верой, с хвалой гимны будем петь. Бог совершил спасение чудом живущим людям на земле. В воскресный день и рано утром свет засиял в могильной тьме. Там, где с печалью день склонился, уж больше нету горьких слез. Там с вестью ангел опустился и радость вечную принес. Там, что смерть не властна над Иисусом, что нет живого там, где тьма. И в этот день воскресным утром пусть прозвучит хвалы слова. Пусть вознесется песнь хваления, пусть будет радостная душа. Господь послал для нас спасение день воскресения Христа. Я не устану повторять: Иисус воскрес, чтоб жизнь нам дать. И будет жизнь на небесах, тот, кто раскаялся в грехах. Сегодня праздник всего мира, наш Иисус Христос воскрес. Ликуйте, люди, сам Мессия всем нам спасение принес. Он дал спасение от ада, избавил нас от вечных мук, укутал нас своей любовью и снял с души нас тяжкий груз.